разделявшим скорее политику Сталина, нежели Бухарина, есть фантом. Все же не берусь категорически утверждать, что встреча между Каменевым и Сокольниковым не состоялась. Что скрывалось за кулисами этой трагической для Бухарина истории, покрыто мраком неизвестности? Трудно сказать, какое из моих предположений точно. Безусловно, для меня лишь то, что Бухарин не поручал Сокольникову вести предварительные переговоры с Каменевым, что он не стал бы кривить душой перед Рыковым, и что не было смысла почти спустя десятилетия точно то же рассказывать о давно прошедших событиях мне. В результате тщательного изучения записи у меня сложилось впечатление, что этот документ не есть собственная запись Каменева. В документ намеренно внесена фраза, заставляющая несведущих думать, что запись — не что иное, как перехваченное письмо, по-видимому, Зиновьеву, которого Каменев просит повременить с приездом в Москву. Поражает сумбурность, бессвязная манера изложения, никак не свойственная Каменеву, чьи литературные способности были хорошо известны. Но самое примечательное заключается в том, что вызванный в ЦКК Каменев признал правильность записи с оговорками. Какие оговорки могут быть в собственной записи? Бухарин признал запись в основном. Кто же записал разговор между Бухариным и Каменевым? Сегодня остается только предполагать. Несомненно, встреча и, вероятно, бурный разговор Каменева, Сокольникова и Бухарина в дни июльского пленума 28 года в Кремле не осталось незамеченной ГПУ. У стен, как известно, есть уши. Да и любой из участников разговора вполне мог обмолвиться в узком кругу. Так что реконструировать разговор для людей опытных было делом техники. Не исключено, что Каменев был вызван, возможно, к самому Сталину, с пристрастием допрошен, и стенограмма его показаний стала основой записи. Но все это лежит в области догадок. 30 января 1929 года Бухарин направил в ЦК заявление в объяснении своих резких высказываний о Сталине. В нем политика Сталина расценивалась как военно-феодальная эксплуатация крестьянства, разложение Коминтерна и насаждение бюрократизма в партии. Заявление стало известно как платформа Бухарина. Объединенным заседанием Политбюро и Президиума ЦКК была создана специальная комиссия для рассмотрения вопроса о Бухарине в связи с его беседой с Каменевым и написанным им заявлением от 30 января. Председателем комиссии был Орджоникидзе. Он делал все возможное, чтобы сохранить Бухарина, Рыкова и Томского в Политбюро. Но при условии, что Бухарин признает политической ошибкой переговоры с Каменевым и заявит, что о военно-феодальной эксплуатации крестьянства сказал сгоряча, в пылу полемики. Другим путем Орджоникидзе никак не мог в тот момент спасти положение. Он предложил такое решение. Комиссия предлагает объединенному заседанию Политбюро и Президиума ЦКК изъять из употребления все имеющиеся документы, стенограмму речей и так далее, обеспечить товарищу Бухарину все те условия, которые необходимы для его нормальной работы на постах ответственного редактора «Правды» и секретаря ИККИ. Впрочем, еще перед июльским пленумом 28 года создалась невыносимая обстановка для работы Бухарина и Томского. В редакцию «Правды» Бухарину был прислан, как он выражался, политкомиссар, бывший редактор экономической жизни Крумин. К Томскому в ВЦСПС был приставлен Каганович. В ноябре 28 года Бухарин и Томский впервые подали в отставку. Условия, предложенные комиссией, Бухарин, Рыков и Томский отклонили, заявив, что они не могут изменить свои взгляды, которые считают правильными, борьбу прекращают, но уйдут в отставку.